Глава 35. Алия. И снова лифт, зеркало и его руки, которые ощущаются везде. Коридор, дверь. Артём силой вжимает меня в стену у своего номера. Бетон холодит и создает сногсшибательный контраст на фоне разгоряченного тела Стельмаха. Мужчина приникает ко мне всем телом, прижимаясь с такой силой, что я отчетливо чувствую его желание. Всем естеством ощущаю, как его разрывает изнутри от нетерпения. Его поцелуи не похожи на нежные и мягкие. Губы впиваются жестко, язык властно хозяйничает у меня во рту, устраивая дикие, торопливые, возбуждающие пляски. Выбивает воздух из легких так, что они уже нещадно горят, а вместе с ними и мое изнывающее тело. Его руки блуждают по бедрам, сминая платье, собирая его в кулак и задирая до самой талии. В последний момент тихо радуюсь, что сегодня на мне новенький сексуальный комплект нижнего белья, который определенно придает уверенности. Я, как утопающая, хватаюсь за края его рубашки, натягивая, отчего проступают четко очерченные мышцы пресса и сильные руки. «В номер, Лия!» — хрипло шепчет Стельмах. Рывком открывает дверь, и мы вваливаемся в номер, как два безумца. Голодных и жадных безумца. Артём ногой запинывает дверь и разворачивает меня к себе спиной. Я упираюсь ладонями в зеркало и вскрикиваю, когда мужская рука уверенно задирает платье почти на бедра и проникает под тонкую ткань кружевных трусиков. Артём, поглаживая, проводит ладонью и, раздвигая влажные складочки, вводит внутрь палец, заставляя вскрикнуть и сильнее прижаться к нему. Сжимаю трясущиеся руки в кулаки и откидываю голову назад, упираясь затылком в плечо искусителя. Ноги ватные, трясутся и не держат мое воздушное от предвкушения тельце. И Стельмах второй рукой за талию прижимает меня к себе, поддерживая и не давая упасть. Утыкается носом мне в макушку и, закрывая глаза, рычит, продолжая уверенно и абсолютно бесстыдно двигать пальцами во мне. С каждым его движением внутри я теряю связь с реальностью. Его руки там, в самом сокровенном месте, и умело возносят на вершину блаженства, заставляя в кровь кусать губы и постановать, подстраиваясь под ритм. «Давай, малышка», — шепчет севшим голосом мне на ухо мужчина, и я ощущаю, что разрядка близка. По всему телу проходит тепло, волнами прокатываясь вдоль позвоночника, и с последними уверенными движениями внутрь я улетаю, зарываясь пальцами в его волосах, пропадаю от накрывшего наслаждения. «Артём!» — зажмуриваю глаза и вскрикиваю, ощущая приятную пульсацию внизу, свожу бедра и накрываю своей ладонью руку Стельмаха. Даже представить страшно, как грязно, наверное, я в этот момент выгляжу, но мне плевать. Рядом с ним все грани приличия стираются напрочь. Я растворяюсь в его горящем взгляде, и когда его губы снова находят мои, а ладонь обхватывает подбородок, разворачивая к себе, я готова на все. Утолив мое первое чувство голода, Стельмах дергает молнию платья, и та с оглушительным скрипом расстегивается. Чувствую легкий поцелуй в плечо, и его руки, медленно пробирающиеся по спине, щекочущие ребра и замершие на плоском животике. Я дергаю за бретельки, и шелк струящимися волнами спадает мне под ноги. Одна рука Артёма ползет вверх и, едва касаясь груди, обхватывает шею. Слегка сжимая пальцы, проводит подушечкой большого по моим припухшим от поцелуя в губам. Тягуче, медленно, опаляюще, волнительно, он из-под лобья изучает мое отражение в зеркале. Смотрит, пожирая тяжелым взглядом. Таким, каким смотрят только на самый желанный объект, и я готова поклясться, в этот момент в его голове вырисовываются самые горячие и развратные картинки. «Невероятное», — шепчет Артём. Не выдержав, я разворачиваюсь в его руках. Мужчина тяжело дышит, а когда я тяну пальчики к его рубашке и начинаю расстегивать пуговку за пуговкой, он утыкается лбом в мой лоб и наблюдает, позволяя его раздевать, отдавая инициативу в мои руки. Словно сдаваясь и покорно принимая мысль, что наши тела тянутся друг к другу, как магниты с разными зарядами. С самого первого дня тогда в клубе. Притяжение, влечение, с первого взгляда. Это жестокая пытка, Лия. Я целую в небритую щеку. Хочу. Накрываю любимые губы, едва касаясь. Тебя. Выдыхаю признание как раз в тот момент, как его рубашка, расстегнутая мной, падает, представляя взору идеальный мужской торс. Провожу ладошкой, очерчивая кубики, и чувствую, как по его телу пробегает мелкая дрожь. Мышцы под моей ладонью сокращаются. Сколько раз я представляла этот момент. Было все: трепет, нежность, дикость и грубость. Да что скрывать, эротические сны с участием этого мужчины стали моим наваждением и постоянным спутником ночных часов. Но ни в какой самой смелой фантазии я не была и на грамм близка к тем ощущениям, что творились внутри сейчас. Никогда, даже на миллиметр, я не приближалась к тому урагану чувств, что охватил меня в настоящий момент, закручивая в воронку с бешеной скоростью. Под гулкие удары сердца и пульсацию крови я плавилась в его руках. Маленькая, хрупкая, я на фоне его чувствовала себя невероятно защищенной. Стоя перед ним, только что получив невероятный оргазм в напрочь промокших трусиках и тонком кружевном бюстье, через который отчетливо видны темные вершинки сосков, чувствую себя до невозможности сексуальной. А когда тянусь к молнии его брюк, еще и ощущаю себя до одури желанной. Запускаю руку и смело обхватываю ладошкой возбужденную плоть мужчины. Слежу, как темнеют зеленые омуты, когда я аккуратно провожу по всей длине, слегка сдавливая, прикусывая губу от наслаждения, когда слышу низкий грудной стон. Руки на моей талии сжимаются в тесное кольцо. «Ты ведь понимаешь, что это неправильно?» — шепчет Стельмах, отправляя по моему телу толпы мурашек. «Хочу ощущать тебя всего. У меня нет желания продолжать эти игры, и по взгляду вижу, что и у него нет. Падать так падать». Артём подхватывает меня на руки и, закрывая рот жадным поцелуем, несет в спальню. Осторожно, как фарфоровую куклу, укладывает на кровать в ворох подушек. Прикосновение шелковой простыни к оголенной спине приятно холодит, заставляя зажмуриться от наслаждения. Я сейчас не хочу даже вспоминать про ту, которая, скорее всего, грела ему постель этой ночью. Сейчас он мой и только мой. Его нежность, вперемешку с нетерпеливой грубостью, заставляет скакать эмоции, как на американских горках. От нетерпения до трепета, от желания до забытия. «Идеальная», — замирает надо мной мужчина, исследуя глазами мое почти обнаженное тело, прокладывая дорожку из поцелуев, заставляя комкать от нетерпения мягкую ткань подо мной. Прикосновение влажных губ к животу заставляет вскрикнуть, а мышцы пресса сжаться. А едва уловимые ласки его и следующих мое тело рук распаляют огонек внутри, заставляя кусать губу и ерзать в нетерпении. Артём откидывает в сторону смятое покрывало, а следом летит и наша остальная одежда, оголяя, растворяя в ожидании остатки стеснения. Стельмах стягивает с меня бюст, припадая губами к полушариям груди. Одним легким движением избавляет от кружев, уничтожая последние преграды между нашими разгоряченными страстью телами. Ложится сверху, устраиваясь у меня между ног, заставляя в полной мере ощутить прикосновение его голого тела и силу дикого желания. Прижимается так близко, что я уже не могу сказать, где заканчиваюсь я, и начинается он. Затыкает вырвавшийся стон своими губами и устраивает ладонь внизу живота, пробираясь пальцами к заветному местечку, начиная новую пытку. Но мне этого уже отчаянно мало. «Артём, пожалуйста!» Срывается мольба, и я подаюсь вперед бедрами, царапая ноготками спину мужчины и выгибаясь в стремлении ощутить полное единение. В желании окончательно раствориться в нем. «Потерпи, моя хорошая!» Прикусывая мою губу, проводит головкой, дразня и останавливаясь в считанных миллиметрах от лона. Я задерживаю дыхание и зажмуриваюсь, замерев в ожидании, когда слышу хриплый шепот на ушко. «У меня не было вчера ничего с Жанной». «Что?» Но даже не успеваю до конца осмыслить услышанное, когда одним резким движением бедер он проникает в меня, заполняя всю до предела, заставляя пальчики на ногах подогнуться, а голову откинуться на подушке. Он входит и со стоном целует в шею. Мне даже представить страшно, каких ему стоит усилий удержать себя вот так, на грани пропасти, куда я готова стремительно улететь в его объятиях. Мои нервы натянуты, как струны, и я словно парю между сном и явью, до сих пор не веря в происходящее. Но Стельмах, похоже, решил пропустить меня через все круги ада. Муча ласками и заставляя плавиться в его руках от вожделения, не торопится переходить к действиям. Артём наслаждается моими рваными выдохами и тихими стонами, сжимая в ладони полушария груди и начинает слишком медленно двигаться, поигрывая пальцами с горошинами, спутывая второй рукой мои разметавшиеся по кровати волосы. «Артём!» — завозилась я, прижатая его сильным телом к матрасу широкой кровати, двигая бедрами, чем вызвала рык над ухом и тяжелый вздох. «Чёрт, малышка, такая тесная и горячая!» — шепчет Стельмах и, наконец-то, дает волю нашим телам, которые идеально подстраиваются под ритм друг друга. Вначале это больше похоже на медленную пытку. Игра тел, движение страсти в едином ритме с его языком у меня во рту, нарушая тишину спальни только нашим тяжелым дыханием и стонами. Блуждая руками вдоль всей моей фигурки и давая мне возможность вдоволь ощупать его каменную грудь, постепенно ускоряет темп и глубину проникновения, входя жестко и быстро, сжимая попу и, что есть сил, прижимая к себе. «Лия!» — выдыхает Артём, утыкаясь мне в шею. «Я сейчас взорвусь!» Желание стягивает, как пружина, готовая отскочить в любой момент. Я до боли в пальцах впиваюсь в крепкую мужскую спину и чувствую, как и моя разрядка подступает. Внутри все стягивается в едином спазме, и с последним толчком Артёма я вскрикиваю и рассыпаюсь на атомы. Ощущаю пульсацию внутри и свожу бедра, сильнее сжимая ноги, в то же мгновение ощущая, что и Артём достигает наивысшей точки удовольствия. В глазах мелькание тысячи звезд, а в голове — блаженная тишина. Остается только он, я и этот момент. Легкий поцелуй на губах и тихий шепот любимого мужчины на ушко, как обещание невероятно длинной ночи. Открываю глаза и ощущаю в теле парящую невесомость. Руки все еще слегка дрожат от слабости, а под боком, крепко прижав меня к себе, спит Артём. Смотрю на часы. Мне удалось поспать всего пару часов. Перед глазами яркой картинкой встает наша невероятная ночь. Тело все еще помнит каждое его прикосновение и ласку. Это была безумная ночь. Ночь, которая стала для меня по-настоящему самой жаркой и томительно длинной в жизни. Я снова и снова теряла в нем себя, сгорала от его поцелуев и стонала от наслаждения до самого утра. Заснула только с первыми солнечными лучами в надежных объятиях любимого человека, с его ладонью, нежно прижимающей мою голову к его груди и под звук его мерно бьющегося сердца. Как долго я об этом мечтала! И как сильно хотела бы, чтобы таких ночей было еще тысячи. Но все хорошее имеет свойство заканчиваться. Я абсолютно не врала Артему, когда сказала, что претендовать ни на что не буду. Пусть для него это так и останется, одна из многих просто ночей, просто с красивой девушкой. Я получила, что хотела. Я получила его, хотя бы на мгновение, и ни капли не жалею. Целую Артема в щеку, покрытую легкой щетиной, выбираюсь из его крепких объятий и одеваюсь, собирая свой гардероб по всему номеру. Бросаю последний взгляд на крепко спящего мужчину, пробегая по сильному, красивому телу и по нескрытым под покрывалом крепким ягодицам. Руки чешутся прикоснуться вновь, ощутить вес его тела на себе, поэтому торопливо покидаю спальню и тихонько ухожу из номера, осторожно прикрыв за собой дверь. На лице дурацкая улыбка, и я снова не иду, а лечу. Парю где-то близко к горизонту от счастья.